Глава 35. Надя. «Златушка, ты не спрашивала у Авроры, как она себя чувствует? Сегодня в гимназию приедет или разболелась все-таки?» «Она только что написала, что приедет сегодня. Просто вчера у нее живот болел, вот и не ходила». «Слава богу. Говорю не столько ей, сколько себе. Вчера я привезла Злату в гимназию и, выйдя на улицу, ждала, когда приедут Аврора с Юрой, но так и не дождалась. Потом Злата сказала, что Авроры не было на уроках. Надеюсь, что сейчас мы встретимся с Юрой и, наконец-то, обо всем поговорим. Мне не терпится узнать, что ему сделал отец Марка. Мне ведь не показалось, что Юра очень зол на Виктора Георгича. Он аж в лице изменился, когда упомянул его. Я склоняюсь к версии, что это может быть как-то связано с бизнесом. Но странно все же. Как Виктор Георгич мог перейти дорогу Юре, если они работают в совершенно разных направлениях? Да и к тому же Юра совсем недавно переехал в Москву. На дне рождения Авроры он обмолвился, что занимается здесь каким-то очень интересным проектом. Может, как раз-таки этот проект и связан с отцом Марка? Малыш, я пошла чистить машину от снега, а ты не спеша одевайся и выходи на улицу, выкрикиваю из коридора. Надь, ты даже не позавтракала. Выйдя из кухни, возмущается дядя. Я для кого кашу варил? Дядь Саш, ты же знаешь, что я по утрам только кофе пью. Подмигиваю ему, надевая пальто. «Ты во сколько с покупателями встречаешься?» – уточняет он. «В 12». «В 12?» – задумчиво чешет голову. «Эх, не успею, буду еще на операции». «Не переживай, я справлюсь. Приедет молодая парочка, думаю, я найду с ними общий язык». «Если соберутся брать, то много не уступай», – грозит пальцем дядя. «Квартира отца хоть и старая, но довольно-таки приличная». «Жить у дяди комфортно. Здесь всем хватает места. Он все свободное время проводит со Златой. Вчера вечером ходил с ней на горку. Сегодня собираются поехать в Ледовый дворец кататься на коньках. Дядя постоянно говорит, что с нашим приездом в его холостяцкой берлоге стало гораздо уютнее. Но нам все же нужно поторопиться с покупкой жилья. Вчера разговаривала со знакомым риэлтором, и он, как и его многочисленные коллеги, подтвердил информацию о том, что после Нового года резко вырастут цены на недвижимость, поэтому квартиру я планирую купить в этом месяце. Присмотрела большую двушку в хорошем районе. Она расположена на 17 этаже, и это очень понравилось Злате. Рядом парки, торговые и развлекательные центры, бассейн, филиал нашей музыкальной школы, что тоже важно. Но самое главное, что прямо из окна этой квартиры видна гимназия, которая считается одной из самых сильных в Москве. Остается надеяться на то, что я в ближайшее время продам квартиру отца, соберу всю сумму и успею купить эту двушку. А на деньги, которые мне выплатит Марк, мы с дочкой чуть позже купим загородный домик. Будем уезжать туда на все лето, разведем там хозяйство. Эх, мечты, мечты. Это идеальная картинка моего ближайшего будущего. Посвящать все свободное время себе, дочери и любимой работе. Обустраивать наше гнездышко, путешествовать, развиваться в разных направлениях. Стоило только развестись, и сразу захотелось попробовать все, на что раньше вечно не хватало времени. Хочу начать заниматься йогой, пойти в танцевальную студию, посещать массажные салоны и, наконец-то, вернуться к работе. Снова буду ездить на различные курсы по дизайну интерьеров, общаться с клиентами, с интересными людьми из области моей профессии. Боже, как мне всего этого не хватало! Такое чувство, что я скинула с себя лишний груз, и во мне сразу появилось море энергии. Вот она, счастливая жизнь разведенной женщины. Никаких слез, самобичевания и депрессий. Только вперед! Покорять новые вершины, заниматься саморазвитием и делать счастливой свою дочь. По-моему, отличный план на ближайшее будущее. Марк, конечно, может попытаться испортить этот план. Сейчас он очень зол и наверняка места себе не находит. Сажусь в машину и вспоминаю, как позавчера прослушивала записи зажигалки. Жаль, конечно, что я так и не поняла, с кем он разговаривал по телефону, когда вернулся в дом после стычки с Юрой. Марк кому-то звонил, но, видимо, зажигалка в тот момент была далеко, и мне не удалось разобрать слова. Зато я прекрасно слышала, как он громил дом после изучения аудиозаписи с флешки и как матерился в машине, когда ехал к своей ненаглядной. А вот свидетелем его разборок с Рыжей мне так и не удалось стать, потому что он понял, что прослушка находится в зажигалке. снова представляя, с каким лицом Марк смотрел на эту зажигалку и вспоминая, как он в шоке проговорил. Она все пишет. Злата садится на заднее сиденье и говорит в трубку. «А я еще только в машину сажусь. Подождешь меня у раздевалки? Хорошо, я скоро приеду». «С кем ты разговаривала?» Смотрю на нее в зеркало. «С Авророй, она уже в гимназии». «Блин», сжимая губы, понимая, что снова не встречусь с Юрой. А мне так не терпится узнать, что его связывает с отцом Марка. «А здесь поставим детскую кроватку». Мечтательно улыбается девушка, поглаживая большой живот. Молодожены еще раз проходятся по квартире и просят у меня пару дней на то, чтобы подготовить документы для покупки. «У нас ипотека уже одобрена», – говорит парень. «Сейчас поедем в банк, решим там все вопросы и сразу свяжемся с вами». «Мы точно будем ее покупать», – обещает девушка. «Пожалуйста, придержите ее для нас». «Я очень рада, что быстро нашлись покупатели, да еще и такие приятные молодые люди». Мы вместе выходим на улицу, парочка отправляется в банк, а я спешу в гимназию, надеясь застать там Юру. «Ну давай, проезжай». Глядя на светофор, тороплю машину со знаком «У» на крыше. «Так ведь успел бы проскочить. Капец просто. Из-за этой учебной опять придется стоять 1,5 минуты. Я когда-нибудь проеду этот перекресток?» Откидываясь на спинку сиденья, достаю из кармана пальто телефон, на который только что пришло сообщение, и включаю видеоролик, отправленный с неизвестного номера. Мое сердце перестает биться на несколько секунд. По коже пробегает мороз, от которого леденеют все внутренности. «Что он такое творит?» Шепчу дрожащими губами.